радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Радио «Няня» поздравляет вас с новым 1978 годом! Постойте, постойте, постойте, уважаемые помощники, куда это вы пошли? Понимаете, Николай Владимирович, Новый год уже наступил, а у нас еще елка не готова. Ах, вот в чем дело. Вы елку готовите? Это да. Хорошо, прекрасно, прекрасно. А почему же я ее не вижу? Да потому что ее нету. Мы никак не можем договориться. О чем? О многом. О многом. Например, я считаю, что елка должна быть настоящая, из леса. А по-моему, искусственная елка лучше. Ее один раз купишь, и на всю жизнь. Иголки не осыпаются, ветки не линяют. Перед Новым годом простернешь разок, и как новенькая. Да, зато настоящая елка пахнет лесом. Зато если все станут покупать одни настоящие, то они будут пахнуть сначала лесом, потом степью, а потом пустыней. О, это почему же? Да потому что если пустить в лес таких, как вы, от него одна пустыня останется. Да-да-да. Я думаю, что дело не столько в елке, друзья мои, сколько в том, как она украшена. Ну вот. А что, лучше всего пойти в детский мир, купить игрушек и все. А я считаю, что часть игрушек надо сделать самим. Это интересно и необычно. Правильно. Будешь делать сам игрушечную белку, а получится крокодил. Очень необычно. Неважно, неважно, неважно. Зато это сделано своими руками. И мой вам совет. Если вместо белки у вас получится крокодил, вы не говорите, что хотели сделать белку. И все скажут, как здорово у него получаются крокодилы. А вообще, игрушек и настоящих, и самодельных не должно быть очень много. А то эти и елки не будет видно. Да, но это все не главное. А что же главное? Главное, кого пригласить на елку. Правильно, правильно. Да. Давай пригласим весь класс. Не, весь класс не поместится. Давай составим список. Давай. Я предлагаю пригласить Сережку Степанова. Почему? Он же не из нашего класса. Ну и что? Зато его весь двор боится. И ты боишься. А то стал бы я этого драчуна в гости звать. Ну ладно, тогда из девчонок надо позвать Машу Краснову. Ты что, в нее влюбился, что ли? Не, я у нее всегда списываю. О, это правильно. Тогда запиши Вадика Попова. А этого-то двоечника зачем? Ты что, у него тоже списываешь, да? Это он у меня списывает. И за это водит меня в кино. Его бабушка там билетершей работает. Друзья мои, ну как вам не стыдно? Кого вы собираетесь приглашать? В гости надо звать настоящих друзей. И тогда вам не страшен будет никакой драчун во дворе. И у вас всегда будет с кем пойти в кино. И у кого списать. Нет, нет, нет, нет. Ну что это такое? И с кем выучить уроки. Надеюсь, что у наших слушателей много настоящих друзей, и они всех их пригласят на елку. А для этого праздника радио «Няня» приготовила специальную песню. Композитор Алексей Мажуков «Новый год». Новый год скатился с горки, как снежок. Ты лови его, лепи его, дружок. Может стать он чем угодно, от сосульки до ручья. Что мы слепим из него, ты и я. Несет он 100 надежд и 100 забот. Веселый праздник всей планеты, Новый год. Хочешь, попроси. Дед Морозы разъезжают на такси. Пусть подарит нам веселье новогодний хоровод. Пусть счастливым будет весь Новый год. Несет он 100 надежд и 100 забот. Веселый праздник всей планеты Новый год. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Веселый праздник всей планеты Новый год. Тобою свежий чист, как тетрадный без помарки белый лист. Может стать он синий кляксы может, песенкой, друзья, что напишем мы на нем, ты и я. Все там сто надежд, сто забот, веселый праздник, все планеты, Новый год. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, веселый праздник, все планеты, Новый год. «Проведите, дяденька». Недавно вышел на экраны новый фильм, который называется «Мама». В съемках этого фильма принимали участие советские, французские и румынские кинематографисты. И мы просим, чтобы на эту картину нас провел артист Ленинградского театра Михаил Боярский. «Проведите, дяденька». С удовольствием. Я хочу поздравить радионяню, вас, ребята дорогие, и ваших родителей с самым веселым и добрым праздником, Новым годом. Я его очень люблю. И пожелать вам в новом году увидеть много интересных, увлекательных фильмов. Я могу провести вас только в театр. А на кинофильм «Мама» мне поможет провести вас поэт, дяденька Юрий Энтин, автор сценария и всех песен к этому фильму, который известен вам также как автор «Бременских музыкантов». Но все-таки, Миша, все началось с театра. Первым театром, кстати, который решился после мультфильма «Бременские музыканты» поставить спектакль по этому фильму, был ваш театр, театр имени Ленсовета. После премьеры спектакля «Бременские музыканты» ты подарил мне фотографию. Конечно, ты был совершенно не похож на волка, но я надеялся, что режиссер фильма Элизабет Бостан почувствует в тебе возможности к перевоплощению. После недолгого совещания румынская, французская и русская сторона пришли к единому мнению. Волка играет Михаил Боярский. Да, мне повезло в этом смысле. И, к счастью, волк, которого я играю, оказался совсем не страшным. Для тех, кто не видел этого фильма, я с удовольствием спою одну из песен и приглашаю вас всех посмотреть этот фильм в кинотеатрах. Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и вяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг. Разве похожи мы на вяк? Серый волк невинен, как дитя. Серый волк напрасно оклеветан кем-то. Если когда-то из авина ночью овца сбежит, все говорят, что в том повинны волки мяки. Несправедливая картина мой искажает вид. Кто же сказал, что волк бандит? Серый волк невинен, как дитя. Серый волк напрасно оклеветан кем-то. Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки вяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг. Разве похожи мы на вяк? Вот так! Ха-ха! Медаль за улыбку! Ребята из наших передач, вы знаете, что лучшее средство от скуки... Лучшее лекарство от боли... Лучшая промокашка для слез... Это... Вот почему радионяня решила в новом 1978 году вручить медаль за улыбку тем, кто доставил ребятам радость, подарил им эту улыбку. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Медалью награждается наш замечательный клоун Карандаш, народный артист Советского Союза Михаил Николаевич Румянцев. Манеже ленинградского цирка «Карандаш». очень интересных и очень веселых каникул. О своем первом учителе, о своем большом друге сегодня рассказывает народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Никулин. Вы только что слышали аплодисменты, вы слышали голос клоуна. Это говорил с манежа известный клоун Карандаш. И вот мне посчастливилось, когда я начал свою работу в цирке, когда я учился в цирке, я учился у замечательного клоуна Карандаша. Вместе с моим партнером Михаилом Шудиным мы прошли в школу у этого замечательного артиста. И очень многому научились от него. Когда мы придумываем какую-нибудь шутку, иногда у нас ничего не получается, и говорим друг другу, давай-ка подумаем, а как бы это сделал Карандаш? Его фантазия, она нам до сих пор помогает в нашей работе. И всех ребят, которые слушают сегодня радио «Няню», я хочу поздравить от имени всех артистов цирка. Акробатов, жонглеров, велофигуристов, гимнастов, фокусников и, конечно, клоунов с наступившим Новым годом, с веселыми каникулами. А те, кто идет в цирк, у тех каникулы будут всегда веселей. И еще медалью награждается заслуженный артист республики, известный актер и кинорежиссер Ролан Антонович Быков. Я очень признателен дорогим радиослушателям, которые присваивают мне медаль за улыбку. Я отношусь к этому серьезно. Я отношусь к этому как к большой, настоящей награде. Для меня самая большая радость – это смех в зрительном зале, это ваша улыбка, потому что когда вы смеетесь, я на вас надеюсь. Когда вы смеетесь, я в вас верю. Когда вы смеетесь, я считаю, что вы вырастете взрослыми, умными, хорошими людьми, замечательными гражданами. Когда вы смеетесь, и мне самому жить на свете радостно, и мне все время кажется, что от меня не уходит детство, что все еще впереди, что, в общем, здорово жить на белом свете, дорогие мои друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй- сказали ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я сказал ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, потому что я прочел письмо одного мальчика. Где оно? Одну минуточку. Вот. Вот, пожалуйста, ну-ка, прочтите. Вот оно. Радионяня. Знаю, что многие пишут «дорогая радионяня», но я таких слов не люблю. Что, я девчонка, что ли? Вот ты, радионяня, все время учишь вежливости. А я так скажу. Если всех в автобус пропускать, то он уйдет, а ты останешься. А если конфетой с другими делиться, то самому достанется один фантик. И вообще, из-за этой вежливости наша хоккейная команда 2 года первенства проигрывает. Нет уж, спасибо. Чем так вежливо проигрывать, лучше я на скамейке штрафников посижу. Игорь Харламов, однофамилец. Действительно, ай-яй-яй получается, Игорь. Значит, пока ты сидишь на скамейке штрафников, вся команда за тебя отдуваться должна? И вообще, из письма выходит, что грубость лучше вежливости. Подождите. Подождите, друзья мои. По этому поводу я попросил высказаться одного человека. Он очень крупный специалист по вопросам о грубых поступках. У него, как вам сказать, большой личный опыт. И он знает, чем такие поступки кончаются. Это капитан хоккейной команды «Метеор» из знаменитого мультфильма «Шайбу-шайбу». Помните? А, просим. Говорить о самом себе я как-то стесняюсь. Я лучше спою. Давай музыку. Я считаюсь грубияном. Тем не менее, это глупо. Это недоразумение. Никому я не грубил, никого не оскорбил, а на вы благодарю. Я ни с кем не говорю. Кто сказал, что должен выкать всем на свете я? Я словам предпочитаю междометия. никому я не грубил, никого не оскорбил. А на вы благодарю, я ни с кем не говорю. Я один сижу за партой и в кино хожу, сам с собой играю в шашки, сам с собой дружу. Но никому я не грубил, никого не оскорбил, а на вы благодарю, я ни с кем не говорю. Дорогие друзья, у нас в студии сегодня необычный гость. Добро пожаловать. Разрешите представить. Оля Рождественская. Ей уже 8 лет. Она учится во втором классе и поет. Может быть, вы слышали песенку «Красной шапочки»? Помните? «Ах, крокодилы, бегемоты». Слышали. Или песенку «Контрольная работа». Да. Так их пела Оля. Оленька, ты хочешь что-нибудь сказать нашим слушателям радионяни? Я хочу поздравить всех мам и пап с Новым годом. Я хочу спеть песенку про одного мальчика, который мечтает о том, чего мама не разрешает ему делать. Очень хорошо. Стихи автора Винни-Пуха, поэта Алана Милна. Музыка Бориса Савельева. Поет Оля Рождественская. Если б я стал королем, вот бы чудесно было, бегал бы под дождем, мылся бы я без мыла, мылся бы я без мыла, бегал бы под дождем, вот бы чудесно было, если б я стал королем, я бы на сене спал, ел бы одно варенье, я бы слона позвал в гости на день рождения, в гости на день рождения, я бы слона позвал, ел бы одно варенье, я бы на сене спал. Если б я стал королем, громко дудел бы в дудку, вот бы мне стать королем, хоть на одну минутку, хоть на одну минутку, вот бы мне стать королем, громко дудел бы в дудку, если б я стал королем. Одно варенье, я бы на сене не спал. Начинаем веселый урок. Скажите, пожалуйста, уважаемые помощники, знаете ли вы, почему Новый год наступает 1 января, а не 2 или 3-го? Потому что 1 января – воскресенье. Новый год наступает 1 января, потому что с начала старого года прошло 365 дней, и закончился период обращения Земли вокруг Солнца. О, так это просто люди договорились, чтобы отсчитывать дни с 1 января, а могли бы и с любого другого числа. Конечно. Верно, верно, могли бы, если бы... Не Юлий Цезарь. Римский император? Он самый. Именно он велел считать началом года 1 января. Дело в том, что люди долго не знали, как измерять время. Сначала заметили, что Луна меняет свои фазы за 29-30 суток. Эту меру времени назвали месяцем, но по лунному календарю в году получалось то 12, то 13 месяцев. Прошли века, прежде чем египетские жрецы придумали свой календарь. Отрывной. Ты что, тогда же еще бумаги не было. На папирусах писали. Так вот, жрецы уже знали, что в году 365 дней. Они делили год на 12 месяцев, по 30 дней каждый. А в конце года прибавляли оставшиеся 5 дней. Ну, эта арифметика очень простая. И не такая простая, как кажется. Ведь в году не ровно 365 дней, а 365 с четвертью. Да-да-да, таким образом каждые 4 года набирался лишний день, и никто не знал, что с ним делать. Идти в этот день в школу или не идти? Нет, жрецы решили Новый год каждые 4 года передвигать на один день. Согласитесь, это ведь не очень удобно. Ну, это совсем неудобно. Пригласишь гостей, все соберутся, елка убрана, а Новый год оказывается только завтра. Ну вот видите, и Юлий Цезарь предписал 3 года считать по 365 дней, а четвертый 366. Вот этот год и назвали високосным, а календарь в честь Юлия Цезаря – юлианским. Здорово. Здорово, но не совсем. В юлианском календаре месяцы получились не одинаковые. По 30 и по 31 дню. А февраль вовсе обделили. В нем всего 28 дней. И только в високосном году в феврале 29 дней. Опять не очень удобно. А что неудобного-то? Да неудобно, например, что надо запомнить, в каком месяце 30, а в каком 31 день. А я знаю, я знаю. Надо сложить 2 кулака. И там, где сгибаются пальцы, мы увидим косточка, ямка, угу. Косточка, ямка. Вот по ним и считать. Январь, февраль, март, апрель и так далее. Там, где косточка, длинный месяц, 31 день. Где ямка короткий, 30 дней. Ну, друзья мои, это без песни никак не запомнишь. Сосчитать всего верней. Этот месяц сколько дней? И если кто не может, песенка поможет. И если кто не может, песенка поможет. Ты сложи 2 кулака и считай наверняка, начиная слева, с песенкой с припева. Месяц ямка 30 дней. Месяц косточка длинней. А потом... Разберемся с февралем, а потом разберемся с февралем. А февраль снега до крыш, 28 дней. Малыш! Снег 3 раза стает, на день вырастает. Снег 3 раза стает, на день вырастает. Ты сложи 2 кулака и считай наверняка, начиная слева, с песенкой с припева. Месяц ямка 30 дней. Месяц косточка 2 дней. И пока мы поем, стало ясно с февралем. И пока мы поем, стало ясно с февралем. Вот и все. Веселый урок окончен. Нет, нет, нет, нет, не совсем. Я бы сказал, один веселый урок окончен, а другой продолжается. Какой другой? Географические пряталки. О, это игра. Игра-то игра, но не простая, а учебная. Ведь ребята угадывают названия городов, рек, стран, учатся находить их на карте. Николай Владимирович, а давайте сегодня так спрячемся, чтобы даже знатоки географии нас не нашли. Ну, пусть хоть все каникулы ищут. Правильно, потому что многие нас сразу находят. Вот сколько писем, прямо целая Джамалунгма. Что? Джамалунгма. Какая еще Джамалунгма? Знать надо. Гора такая, Джамалунгма. Самая высокая гора мира. 8848 метров. Вот. Да. Так вот, я взял из нашей горы всего несколько писем. И во всех ответы правильные. Света Шумская из Кронштадта, Вова Казуп из Киева, москвич Владимир Горячев, Люба Белякова из Сызрани, все нашли нас сразу. Как будто подсматривали, когда мы прятались. И в других письмах тоже правильные ответы. Город с названием самого близкого человека – это город в Иркутской области Мама. А некоторые ребята еще написали Братск, Бабушкин и даже город Папа. Ну что ж, я думаю, что это тоже правильные ответы. Да? Теперь про полуостров, говорящий не правду, а своей величине. Лера Соколова из Уфы и многие другие ребята правильно ответили – это Ямал. Ну, сладкий город все угадали. Изюм, город в Харьковской области. И молочный продукт, и имя девочки, это, конечно, река Сыр-Дарья. По письмам ребят я чувствую, что многим не терпится услышать новые пряталки. Зина Горчакова из Одессы прямо пишет: «Прячьтесь скорей, я все равно вас найду». Сейчас. Сейчас, Зина, сейчас мы спрячемся. Вот закончится передача, и я вместе с ее автором, поэтом Михаилом Танечем, уеду на юг, на все каникулы, подышать морским воздухом в городе, который носит название «Рыбы». Город на юге с названием «Рыбы». Редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова, как вы знаете, любят путешествовать. Поэтому ищите их на Урале, в городе, про который говорят, что он не горит. Да, такое уже у него огнеупорное название. Подумать только, город с огнеупорным названием. А мы, ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левенбук и композитор Борис Савельев, отправляемся в гости. Лена Липаева пригласила нас на все каникулы. Спасибо, Лена. Пригласила на все каникулы в город, название которого состоит из полезного ископаемого и дерева. Название города состоит из полезного ископаемого и дерева. Ну вот, теперь все. Ищите нас, ребята. А радио «Няня» прощается с вами и желает всем своим слушателям счастья в новом 1978 году. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.